Глава 46. Странно, но Того не отправил в атаку миноносцы в самой выгодной точке. Фелькерзам находился на мостике Наварина, часть которого была скрючена взрывами, но на этой стороне можно было стоять вполне нормально. Броненосец, к его удивлению, пострадал значительно меньше того же Сесоя, а сравнивать с бородинцами не стоило. Все же разрыв 203-миллиметрового снаряда по своему разрушительному эффекту не идет ни в какое сравнение с более чем втрое более тяжелым по весу 305-миллиметровым фугасом. Туманная дымка с левого борта потихоньку становилась плотной, поднималась вверх. Теперь не только нельзя было разглядеть через нее еле видимые силуэты японских кораблей, но даже мачты и дым из труб. Эскадра Того вроде как исчезла. Неэффективный, но сильно раздражающий обстрел прекратился, и русские моряки с нескрываемым облегчением вздохнули. Их можно понять. Когда время от времени вздымаются всплески воды с черным дымом разрыва, причем с обоих бортов, с носа и с кормы, а порой в опасной близости, когда осколки гремят по корабельной стали и слышатся крики раненых. Все это, без сомнения, сильно действует на нервы. Они ведь не стальные струны. Все живые люди, и умирать никому не хочется. Но надо отдать должное командам. Офицеры и матросы втянулись в бой, вжились в него, так сказать, и просто выполняли свой долг. «А ведь настрой совсем иной. Никакого уныния. Все уверены в победе и в том, что наш прорыв увенчается успехом». Фелькерзам говорил сам с собою, стараясь услышать собственный голос. И думал, сравнивая то, что было, и то, что получилось, Рожественского и самого себя. В первом варианте ситуация плачевная. В завязке генерального сражения погиб Ослябя и получил тяжелые повреждения князь Суворов, полностью вышибленный и позже добитый вражескими миноносцами. К этому времени сильно пострадали император Александр и Бородино, которые менее чем через час погибли бы. Изувечен Орел, пострадал Сесой, а вот другая половина эскадры пострадала мало, а третий отряд вообще оказался практически целеханик, потому что японцы фактически не обращали на него внимания, хотя орудия императора Николая поставили Фудзи на грань смерти и вышибли Осаму. Впрочем, последнему крейсеру и сейчас не повезло. Старые 12-дюймовые и 229-миллиметровые пушки вышибли убийцу варяга. Остальные броненосцы просто вовремя добили подранка. «Роли поменялись. Теперь не Ослябя и Суворов, а мы потопили в завязке Фудзи и Осаму. И это, несомненно, внесло определенные коррективы в ход сражения. Только пока не ясно, каковыми будут итоги. Японцы, вне всякого сомнения, постараются переломить ситуацию в свою пользу. Благо, имеют преимущество в огневой мощи». Фелькерзам с трудом закурил папиросу, повернувшись лицом к трубам, торчавшим как ножки у табуретки. Пыхнув несколько раз дымком, он подставил лицо встречному ветру, радуясь, что по традициям только флагман может курить здесь, да в рубке, остальным не положено, и продолжил размышлять, разбираясь, что сулит эскадре изменившаяся обстановка, столь разительно отличавшаяся от действительности, которая как раз и должна была случиться, не разбей Рожественского инсульт. Несомненно, гибель двух кораблей линии в самом начале сражения несколько деморализовала японцев. Огневая мощь эскадры по весу снарядов, которые выстреливали залпом, снизилась на 1/5, а это очень существенно. Счет идет на десятки тонн. да и наводчики на других кораблях стали нервничать и вели огонь не так метко. А русская эскадра получила некоторое техническое равенство. Убыли в кораблях нет, а значит, огневое воздействие на противника усилилось. Плюс неоспоримо высокий боевой дух. Ведь когда моряки видят постоянную гибель вражеских кораблей одного за другим, понимая при этом, что это именно их броненосец или крейсер добился успеха, будут действовать с удвоенной энергией. Победа всегда является сильнейшим допингом, причем с постоянной подпиткой. Ночью 7 вспомогательных крейсеров и 3 якобы миноносца. Хорошо, что одним оказался японский каботажник и 2 паровые рыбацкие лайбы. С утра вообще праздник вышел. Старая корыта Циси можно назвать эскадренным броненосцем, плюс тихоходная Сима, которую имеет смысл именовать большим бронепалубным крейсером. Да, натянуть сову на глобус, но как ни крути, на Чин-Йен стояли 2 башни с 305-миллиметровыми пушками, водоизмещение чуть меньше, чем у императора Николая. По всем параметрам эскадренный броненосец, если смотреть чисто формально. И крейсер большой бронепалубный, ведь на 1000 тонн водоизмещения больше, чем японские малые крейсера, и вооружен страшной пушкой. Тоже по внешним показателям полное соответствие. А дневным боем и лукавить не нужно. Фудзи, Осама и Касаги – первоклассные корабли, и победа над ними есть законная гордость. Правда, потом потеряли сразу 2 броненосца береговой обороны. «То невелика потеря. Теряют больше иногда», – пробормотал Фелькерзам, прекрасно понимая, что гибель 2 адмиралов была закономерна. Корабли ограниченного водоизмещения для эскадренного боя совершенно не годятся. Они обречены изначально, так как имеют ограничения по ряду важнейших показателей: недостаточную артиллерию и скорость хода, толщину и площадь бронирования. Да и вообще все 3 броненосца береговой обороны практически равны по водоизмещению князю Суворову и чуть поменьше Микасы, а в боевом отношении еще менее значимые единицы. Их 254-миллиметровые пушки, кроме одной единственной на Апраксине, имели расстрелянные стволы, совершенно убитые в учебных стрельбах. А ведь могли бы летом прекратить маневры, раз война идет, или озаботиться изготовлением и установкой новых пушек. Если говорить честно, то будь вместо 3 ББО 1 нормальный новый броненосец, пусть тоже Бородино, даже 2 Ослябя, Дмитрий Густавович обрадовался бы неимоверно. Но чего нет, того нет, и оставшийся в одиночестве адмирал Ушаков сейчас шел со старыми крейсерами, где ему и место. У тех хоть пушки новые. Зато потом снова началась Масленица. Наткнулись на остатки 5-го отряда вице-адмирала Катаоки и 7-й отряд контр-адмирала Ямады, причем в ситуации, когда японцы не могли убежать. По старым тихоходным кораблям последнего отряда стреляли даже сегментными снарядами в упор, торопясь от них полностью избавиться и облегчить броненосцы на несколько тонн бесполезного груза. Морская картечь оказалась полностью неэффективной. Попасть в миноносцы вообще не удалось, хотя именно для их уничтожения эти снаряды и разрабатывались. Вот только как можно быстро провернуть тяжелую башню и навести 12-дюймовый ствол на юркий миноносец, что за это время успеет обижать броненосец по кругу? Хорошо, что этими самыми снарядами успели разнести вдрызг деревянную лайбу больших размеров, примерно соответствующую клиперам времен окончания Крымской войны. Но так как пушки на ней стояли, можно отнести в разряд канонерских лодок. как и два других корабля. Один поменьше размерами, другой совсем маленький, как буксир-свирь, что сопровождал эскадру. Лишь один корабль был бронированным, «Фусо», и хотя на нем были установлены лишь скорострельные пушки, его можно будет записать в корабли береговой обороны. А ведь еще две «Симы» и небольшой «Авизо». Его перехватили Олег со Светланой и на пару утопили. Последний можно в большие минные крейсера записать. Таковым он в какой-то мере лишь является, но название все же куда громче и значимей. Жаль, что крейсера шестого отряда убежали, а то бы победный счет оказался куда более внушительным. Хотя реальная ценность всех этих кораблей невелика. Потерянные Апраксин и Синявин никак не больше, скорее меньше. Фелькерзам пребывал в какой-то эйфории, сам не понимая, как в нее попал. Стало благостно. Вот только пронзительно громкий крик вахтенного сигнальщика, полный бескрайнего удивления, ярости и прорвавшегося страха, вырвал контр-адмирала из оцепенения. «Японцы на траверзе концевого Сесоя! Из тумана выходят! Микаса! За ним Сикисима! А дальше...» Отчаянный крик матроса заглушил выстрел казематной 6-дюймовой пушки, выплеснувший белый дым с языками пламени, что прозвучал колокольным набатом общекорабельной тревоги.